Глава 11. Не знаю, как мучились те, кого в древности обрекали на голод. Голодовку превратили в мерзкое зрелище. Вот что бесило меня. Я не получал пищи, а у друзей еда не лезла в рот. Я слышал, как Мэри кричала на Астра, чтобы он ел, но не видел, чтоб сама она брала еду. Лишь Ромеро и Осима спокойно ели, и я испытывал к ним нежность, ибо это им было нелегко. Однажды я с гневом сказал подошедшей Мэри: «Разве мне легче от того, что ты истощаешь себя?» Глаза ее были сухи, но голос дрожал. «Поверь мне, Элли, и слышать не хочу. Неизвестно, что ждет нас завтра. Истощенная мать, плохая защитница сына, неужели ты не понимаешь?» Она прислонилась головой к прозрачному барьеру, долго вглядывалась в меня, усталая и похудевшая. Ей было наверняка труднее, чем мне. «Ты не выполняешь свои обещания, Элли. Что ты имеешь в виду? Ты обещал относиться ко мне и Астру, как ко всем другим». «Я этого не обещал, Мэри. Ты настаивала, но я не обещал. И ты сама нарушаешь собственные обещания. Ты ведешь себя иначе, чем другие. Возьми пример с Осимы и Ромеро. А ты посмотри на Эдуарда. Он тоже не ест, Элли». «Не мучайте меня хоть вы», — попросил я и лег, отвернувшись. Она тихо отошла. Потом я видел, как она ела. Камагин тоже принялся за еду. Я сделал вид, что сплю, и так хорошо притворился, что и вправду заснул. Вскоре я понял, что спать в часы общего бодрствования — лучший способ поведения. Вначале я делал усилия, чтобы задремать, но потом сон приходил, когда был нужен. Скорее всего, это было забытье, а не сон. Я выключал сознание на минуты, на часы, сколько заранее положу себе. Я слышал, что голодающие воображают себе вкусные яства и распаляются до исступления. Меня не влекли картины пиршеств и обжорства. И муки жажды тоже, по-моему, преувеличены бесчисленными рассказами, сохранившимися в памяти человеческой. Зато меня посещали иные видения, и они становились все ярче. Я опять увидел странный зал с куполом и полупрозрачным шаром и бегал вдоль стен зала, а на куполе разворачивались звездные картины, и среди неподвижных светил снова мчались искусственные огни, и я знал, что каждый огонек — корабль нашего флота, штурмующего Персей. Я всматривался в огни крейсеров, вначале их движение было непонятно, потом я понял, что присутствую при картине охоты за темными космическими телами вне теснин Персея. Аллан подтягивал захваченные шатуны к Персею, заканчивая подготовку к их аннигиляции у Неевклидова барьера, чтобы в разлете взорванного вещества ворваться внутрь. Я еще раз побывал в галактической рубке разрушителей. Так я рассказывал о своем видении Ромеро. Он печально и испытующе смотрел на меня. В древности многие психологи считали сновидения исполнениями желаний, обуревающих людей в реальной жизни. Надо признать, друг мой, что ваши видения хорошо копируют ваши желания. Боевая рубка приснилась лишь раз, зато великого разрушителя я видел часто. Он появлялся окруженный сановниками, среди них был и Орлан, докладывавший собранию, как ведут себя пленные. Фантазия моя придавала разрушителям такой диковинный облик. Они были так бредово-фантасмагоричны, что ни до, ни после я не находил похожих среди реальных врагов. Ромеро пишет в отчете, что я своими видениями иронизировал над врагами и что вообще ирония — характерная форма моего отношения к действительности. Ну, возможно, что это и так, но сам великий разрушитель и Орлан являлись в привычном нам виде призрачно копирующие людей. Остальные, правда, были удивительных образцов. Одни торчали массивными ящиками, другие — вступая в беседы, вдруг распускали пышные кроны взамен голов и становились подобными земным деревьям. Третьи, когда к ним обращался властитель, превращались в жидкость и текли речью. Текли в точном смысле слова, мутным, то красноватым, то голубым ручейком, клокочущим, извилисто стремящимся по залу, и все вглядывались в извивы и блеск их пенящейся речи. А потом, закончив слово, они спокойно стекались назад, становились снова телом из потока, и тело, малоприметное, серенькое, скромно стиралось где-нибудь в уголке среди прочих сановников. Но красочнее всего были взрывники, так я назвал эти диковинные существа, разлетавшиеся огненным веером, когда на них падал взгляд властителя. Я никак не мог разглядеть, каковы их тела до того, как они начинали отвечать на вопросы властителя. Очевидно, сами по себе они были столь невыразительны, что глаз на них не задерживался, а речь их была так феерична, ответы сыпались такими пылающими комьями, что я сжимался в своей клетке, страшась, чтобы меня не опалило огненным словом. И облик сановников великого разрушителя, и способы их взаимообщения были так невероятны, что мне все чаще приходило в голову, не лишаюсь ли я разума. Однако было нечто, что удерживало от этого вывода. Тело мое слабело, но дух оставался ясным. Все остальное, кроме бредовых видений, было реальным. Я различал вещи и друзей. Вещи не меняли своих естественных форм. Друзья говорили со мной, я отвечал. Ни один не усомнился в разумности моих ответов. Беседы наши текли, как обычно, только становились короче. Мне все труднее было говорить. И еще имелось одно тоже важное. Безумной была внешность сановников властителя, но не дискуссии. Тут все было логично. Я и сам с моими помощниками, попади мы в аналогичное положение, рассуждали бы похоже. Говорю о фактах и логике, а не о способе информации. «Вы сказали, что сон некогда рассматривался как исполнение желаний», — поделился я как-то с Ромеро новой мыслью и даже нашел силу тихо засмеяться. «Я все больше убеждаюсь, что это так. В мечтаниях я неотвратимо одолеваю наших врагов». Ромеро с некоторых пор переменил отношение к моему бреду. Не было теперь дня, чтобы он не осведомился, что я видел во сне. Я попрошу вас, дорогой друг, и впредь передавать ваши видения в мельчайших подробностях, — говорил он. Ищете развлечений? Не знаю, уловил ли он обиду, голос мой был так слаб, что стирались все интонации. Или вам нужна дополнительная информация о моем душевном состоянии? Он покачал головой. Ваши видения больше похожи на информацию, фантастически, правда, искаженную, но о реальных событиях, чем на порождение болезненного бреда. Они порождены ежедневными вопросами Орлана, Павел. Чем я могу еще отплатить врагам, если не повторяющимся бредом о их неизбежной гибели? Я ненавидел этого отвратительного стража. Он обрисовывался около моей клетки ежедневно. Он стоял полупризрачный, неподвижный, лишь шея неторопливо вытягивалась, унося голову вверх, бесстрастно интересовался. «Тебе еще не хочется смерти, человек? Надеюсь, тебе плохо?» Я смотрел на его безжизненное лицо и весь накалялся. «Мне хорошо! Ты даже вообразить не можешь, остолоп! Как мне хорошо, ибо я до своей кончины еще увижу твою гибель, гибель твоего властителя, гибель всех его прихлебателей, передая своему верховному чурбану, что я бесконечно радуюсь жизни». Орлан со стуком вхлопывал голову в плечи и исчезал.